Миф номер 26. Кроманьонцы истребили неандертальцев, просто съели их. История о геноциде неандертальцев популярна не только среди широких масс, но и в научной среде. Например, известный палеонтолог Яськов пишет в своей книге «История Земли и жизни на ней». Кстати, книга отличная. «Homo sapiens современного типа, кроманьонец, появился около 100 тысяч лет назад. И опять в Восточной Африке. Он заселил Европу 30-40 тысяч лет назад и вытеснил неандертальца. Злые языки бестактно уточняют «съел», практически не смешиваясь с ним. А биолог Сергей Савельев еще более категоричен. Неандертальцы были мощными, сильными, умными существами, которые селились очень маленькими семьями. Они придумывали орудия и вообще, возможно, были более интеллектуальными, чем Homo sapiens. Но отбор, связанный с поддержанием бесконфликтных ситуаций в группах, на них не действовал. А кроманьонцы, похоже, были туповатыми, ограниченными, но их мозг прошел больший путь социализации. Жестокий отбор приспособил их к общественному образу жизни. Каков же оказался результат конкуренции? Когда на трех жуков нападает банда муравьев, она их уничтожает. Примерно так же кроманьонцы расправились с неандертальцами. Савельев, мы теряем мозг. Красивая легенда. Жили-были добрые и умные неандертальцы. Вдруг, откуда ни возьмись, нагрянули орды колонизаторов с юга. А дальше драматичный финал. Верите? Ведь столько параллелей можно провести с нашей недавней историей. Завоеванием Америки, покорением Австралии, истреблением аборигенов Тасмании. Неудивительно, что версия неандертальского геноцида была высказана уже больше сотни лет назад. Но что мы знаем о нелегкой неандертальской судьбе на самом деле? Есть ли факты в пользу того, что встречи кроманьонцев с неандертальцами носили характер враждебных столкновений с поеданием проигравшей стороны? Представьте себе, за всю историю изучения неандертальцев таких фактов нет. И при том, что речь идет о копанной-перекопанной Европе и о неандертальцах, самом изученном ископаемом виде человека. По нашим подсчетам найдены останки 600 особей. Когда-то в качестве возможного поля битвы неандертальцев с кроманьонцами пытались представить Крапино в Хорватии, где нашли около 900 фрагментов костей древнего человека. В связи с этим немецкий антрополог Герман Клаач писал в 1920 году. Пока что это единственное место, где были обнаружены кости обоих типов людей ледникового периода. Причем состояние этих костей позволяет сделать вывод, что здесь произошла битва за овладение пещерой. Однако в дальнейшем стало ясно, что все останки людей в Крапине относятся к неандертальцам. Так что если здесь и произошла стычка, то неандертальцы дрались не с супостатами, а со своими собратьями. Да и возраст неандертальцев Крапины – 130 тысяч лет, на многие десятки тысяч лет древнее срока, когда кроманьонцы впервые появились в Европе. Примерно то же можно сказать о всех прочих находках неандертальцев со следами насильственной смерти. Наиболее вероятно, что конфликты имели внутривидовой характер. Неандертальцы ели неандертальцы били неандертальцев колющими предметами. Приплетать злобных кроманьонцев совершенно ни к чему. По большому счету, нам известно лишь, что наши прямые предки пришли в Европу около 40, возможно, 50 тысяч лет назад. А неандертальцы исчезли, и достаточно резко, между 40 и 30 тысячами лет назад. Встречались ли два вида гоминид? Вероятно, должны были встречаться. Но чем заканчивались такие встречи? Не так давно мы узнали о неандертальском следе в нашей ДНК. Значит, неандертало-кроманьонские свидания приводили не только к кровопролитию, но и к кровосмешению. Впрочем, многие антропологи задолго до появления палеогенетики указывали на некоторую неандертальскую примесь у кроманьонцев и на возможное метисное происхождение ряда находок, относимых к неандертальцам и ранним сапиенсам. Таковы, например, ближневосточные скелеты из Схула и Кавзеха. Кроме того, археологи прослеживают в нескольких областях Европы преемственность между неандертальской и кроманьонской культурами. Возможно, здесь происходил и культурный обмен. Что касается причин вымирания неандертальцев, то гипотезам не счесть числа, но доказать любую из них крайне сложно. Если неандертальцы проиграли нашим предкам в конкурентной борьбе, то в чем они уступали кроманьонцам? Хуже охотились? Хуже размножались? Сложнее адаптировались к переменам климата? Я не собирал статистику, но складывается впечатление, что авторы каждой второй научной статьи про неандертальцев под конец вворачивают абзац на тему «Мы круче, чем они, мы победили». Например, у неандертальцев мозг не настолько округлый, как у сапиенсов. Значит, округление мозга дало нашим предкам некие дополнительные когнитивные способности. Неандертальцы быстрее взрослели. Значит, у них было меньше времени на обучение. У неандертальцев короче бугор пяточной кости. Значит, они, бедняжки, хуже бегали и не сумели удрать от кроманьонцев. Очевидно, победа наших предков над суровыми северными здоровяками приятно щекочет самолюбие многих современных сапиенсов. Есть, разумеется, и категория гипотез, в которых кроманьонцы ни при чем. Согласно одной из них, выдвинутой в 2010 году, петербургскими археологами Головановой и Дороничевым, неандертальцы вымерли в результате экологической катастрофы, еще до прихода в Европу кроманьонцев. Конечно, с такой трактовкой очень многие исследователи не согласны. Может быть, и не вымерли, а были, так сказать, ассимилированы. Хитрые расчеты, приведенные английским археологом Полом Меллорсом в 2011 году, привели его к выводу, что на одного неандертальца в Европе приходилось по 10 кроманьонцев. Один этот факт мог предопределить итог конкуренции между аборигенами и оккупантами. По этой версии, неандертальцы безо всяких вооруженных столкновений, каннибализма и прочих страстей просто растворились, в том числе генетически, среди мигрантов с юга. Точка в неандертальском вопросе еще не поставлена. Резюме. Миф. Кроманьонцы истребили неандертальцев, просто съели их. Опровержение. Причина вымирания неандертальцев не ясна. Нет никаких свидетельств того, что между неандертальцами и кроманьонцами происходили враждебные столкновения.